Хэштег «Идеальная пара». Тейлор Свифт. «I forgot that you existed». Мэйбелин. Мэйбели начала трансляцию. Чат трансляции. Майлди Смол присоединилась к трансляции. Хэй Ю присоединилась к трансляции. Гордон 83 присоединился к трансляции. Эл 63 присоединилась к трансляции. Аноним присоединилась к трансляции. Майлди Смол. Трансляция. Ура! Хэй Ю. Привет, Мейбл. Гордон 83. Черт, девчонка, ты выглядишь великолепно. Хей, это Мейбл и ваша любимая рубрика «Хэштег дня». Так как сегодняшний день начался с моих первых ознакомительных занятий, а я уже успела придумать название к своему будущему проекту, я решила, что выбор хэштега оставлю на вас. Улыбнувшись, я перемещаюсь так, что Ди оказывается в кадре у меня за спиной. Думаю, пришло время познакомиться. Это моя соседка Даймонд. Она второкурсница и такая же фанатка книг Элии Гринвуд, как и я. Вот так совпадение. А еще Дия тоже учится на режиссера, а также изучает историю искусства и драматическое письмо. У нас много общих классов, и она является моим куратором. Немедленно открыв свой шкафчик, Куин прячется за дверцей, как испугавшийся кота мышонок. «Мейбл, прекрати!» Майлди Смол, у нее есть свой блог. «Аноним, ты также пряталась. Я помню самую первую трансляцию, которую запустила Ханна во время урока в старшей школе. Хэй Ю, ее пугает камера. Шай Ди присоединилась к трансляции, Джуди присоединилась к трансляции. Все в полном порядке. Она просто немного стеснительная». «Да, аноним, я помню этот день», — смеюсь я. «Кстати, у меня для вас новость. Сегодня доставили мою машину, а это значит, что мы будем больше путешествовать с вами по Нью-Хейвену и его окрестностям. А еще я сейчас вам покажу, что станет неотъемлемым помощником в наших поездках». Вернувшись к своему шкафчику, я ставлю телефон на одну из полок и, отойдя на расстояние, достаю из сумочки то, что мне доставил курьер перед началом занятий. Сначала я хотела отказаться от рекламы, но когда мне сказали, что заплатят за использование 3000 франклинов, я без колебаний согласилась. «Посмотрите на это!» Вытянув из бархатного мешочка бежевую металлическую бутылку с фиолетовыми вкраплениями, я кручу ее в руках. «Все мы с вами беспокоимся об окружающей среде и используем металл вместо пластика, верно?» «Аноним. Мой парень убьет меня, если я куплю еще одну бутылку. Шайди. Класс, класс, класс. Эти фиолетовые брызги великолепны. Джуди. Выглядит нелепо, как будто кто-то случайно уронил рядом банку с краской. Гордон 83. Что в ней особенного? Эти бутылки повсюду, детка. Мой тренер подарил мне такую же, но черную, в прошлую пятницу». «Ты прав, Гордон. Можно найти металлическую бутылку в любом супермаркете. Но что, если я скажу, что это не просто бутылка из новой коллекции Стэнли? В чем отличие? Она оснащена функцией подогрева напитка. Ее можно подзарядить в машине от внешнего аккумулятора или дома перед походом в университет и наслаждаться любимым напитком нужной температуры вне зависимости от того, какая погода на улице. Сейчас покажу». Открутив крышку металлической бутылки, наливаю в нее воду и, закрутив крышку обратно, нажимаю на кнопку подогрева. Всего 30 секунд и... Повернув маленький экранчик с отсчетом в сторону зрителей, жду, пока закончится время, и открываю крышку обратно. Магия! Горячий пар из бутылки поднимается вверх, а я натягиваю довольную улыбку. Аноним. К черту Джека, мне нужна эта бутылка. Шайди. Хочу, хочу, хочу. Джуди. Все еще считаю это пустой тратой денег. Гордон 83. Забираю свои слова обратно. Лови двадцатку за улыбку. Гордон 83. Отправил $20. Спасибо, Гордон, ты очень мил. Делаю сердечко из рук. Оставлю для вас ссылку в чате на эту волшебную красотку и прикреплю в шапке профиля на ближайшие сутки. И, конечно же, по промокоду «хэштег» вас ждет скидка 20%. Сделав несколько шагов назад, я совсем не смотрю по сторонам и врезаюсь в кого-то, кто стоит позади. «Прости, я случайно...» Извиняюсь я и оборачиваюсь в сторону человека, которому помешало, но когда замечаю ухмыляющегося Джеймса, беспокойство спадает с моего лица, а я застываю на месте. «Все в порядке, конфетка. В этот раз я устоял на ногах». Его улыбка и рука, которой он тянется ко мне и заправляет выбившиеся волосы за ухо, вынуждает меня бесшумно ахнуть. «Отлично выглядишь». Застряв взглядом на его темных глазах, я вижу в них свое отражение и тут же вспоминаю, что я все еще транслирую все происходящее. Отскочив обратно к шкафчику, быстро хватаю телефон так, чтобы мое лицо заполнило весь экран, скрывая Джеймса от нескольких сотен человек, которые смотрят эфир. «Шайди! О, Иисус, кто этот красавчик? Хей, Ю! Мэйбелин, ты скрываешь от нас своего парня? L63. Хочу ссылку на его профиль. Майл Ди Смол. Святые угодники, вы только посмотрите на эти мышцы». «На сегодня все. Встретимся с вами в комментариях под видео. Люблю вас и жду хэштег «пока-пока».» Выключив трансляцию, я быстро убираю телефон в карман, захлопываю шкафчик и, шумно выдохнув, поворачиваюсь к Харту. «Почему ты появляешься всегда так вовремя? Сейчас мои подписчики и подписчицы подумают, что я скрываю от них новость, что у меня появился парень». «Подожди». Приподняв бровь, Джеймс засовывает руки в передние карманы джинсов и широко улыбается. «А разве у тебя нет парня?» «Безнадежная идиотка». «Мы с ним расстались». Ляпаю первое, что приходит в голову, и выпрямляю спину, смотря ему в глаза для большей достоверности. Прикусив губу и медленно кивнув, Харт делает шаг вперед, вынуждая меня прижаться спиной к шкафчику. И когда он оказывается слишком близко, я чувствую, как мое сердце лихорадочно ударяется о ребра. Джеймс упирается рукой о шкафчик у меня над головой и, наклонившись к уху, хрипло шепчет. «Что насчет свидания?» Втянув носом древесно-цветочный аромат с послевкусием груши и дерзкой ноткой специй, я приоткрываю рот и собираюсь послать его, но вместо этого болтаю что-то тихое и несвязное, вызывая его смешок. «Харт, тренер выпустит твои внутренности, если ты опоздаешь на тренировку». Даже не поведя подбородком, Джеймс показывает средний палец тому самому Матео, с которым целовалась Даймонд, и, отстранившись, указывает мне на свой телефон. «Буду ждать ответа». Шумно проглотив ком в горле, я все еще не двигаюсь, наблюдая за удаляющимся Джеймсом. Забросив на плечо сумку с торчащей клюшкой, он останавливается возле питьевого фонтанчика, но вместо того, чтобы набрать воду в шейкер, наклоняется и, придерживая волосы рукой, пьет прямо из него, моментально находя мой взгляд. Это выглядит настолько по-бунтарски и безумно сексуально, что внизу моего живота тут же разливается теплый тягучий сироп. А он, словно зная об этом, облизывает губы, расплываясь в довольной ухмылке. Прервав зрительный контакт, я быстро отворачиваюсь и замечаю, что моя соседка все еще скрывается за дверцей своего шкафчика. «Прием, Ди!» Дамиан Хардунг покинул локацию киносъемок «Поцелуй с парнем мечты» на студенческой вечеринке. Ты можешь выбраться из укрытия. Закрыв шкафчик, покрытая румянцем Даймонд выдыхает с облегчением. «Я все еще не верю, что целовалась с ним той ночью. Может, я обменяла его номер на поцелуй с каким-то другим парнем?» «Не думаю», — пожимая плечами я. «Ты хоть помнишь, как это было?» «Ну, знаешь, у него много слюны. Он прикусывает язык или губы. Мэйбл, пожалуйста, прекрати. Если я целовалась с ним, то, возможно, забыла самый потрясающий поцелуй в своей жизни, а это трагедия». Взяв свою сумку и новую бутылку с подогретой водой, хватаю Квин под руку, направляясь по коридору в сторону крыла искусств, где пройдет мое первое знакомство с литературным клубом. «Планируешь избегать его до выпуска?» — подшучиваю я. «Точно да!» — кивает она. «Надеюсь, он даже не вспомнит, с кем целовался». А я надеюсь, что он не сможет спать без твоих поцелуев». «Ага, держу пари», — закатывая глаза, бурчит под нос она, и это вызывает мой громкий смех. «Call me charisma, my head». Джеймс. «Кто эта девчонка?» — спрашивает Тео, пропуская меня вперед. «Тебе нужны подробности моей личной жизни? Ты капитан хоккейной команды, а не мой отец. Просто мне показалось, что между вами что-то есть. Но если это не так, я бы повеселился с ней, ведь она грёбаная десятка, чувак». Схватив Матео за грудки, я с грохотом прижимаю его к стенду со списками наборов в кружки, отчего на его лице появляется мерзкая улыбка. «Мэйбелин — то число, которое находится после бесконечности. А ты не доживешь до первой разминочной игры, если продолжишь пускать на нее слюни». Отпустив его, я продолжаю идти по коридору к выходу, словно ничего и не произошло. «Не помню ничего, что выводило бы тебя из себя настолько сильно. Лед под твоими ногами ослаб, Харт. Заткнись, Тео, это нахрен не твое дело». «Я бы не был так в этом уверен. Если ты облажаешься из-за этой девчонки на одном из матчей, это будет то, что связано со мной на все гребаные 100%. Ухмыльнувшись, я достаю из кармана ключи и, сняв сигнализации пикап, забираюсь внутрь, оставляя дверь приоткрытой, чтобы он слышал мои слова. «Девушка, от которой ты не отлипал в ночь вечеринки. Ты ведь явно не помнишь, кто она?» Приподняв бровь, Адерли смотрит на меня странным взглядом, пока я ритмично барабаню пальцами по рулю. «Ее зовут Diamond Queen. И просто, чтобы ты знал, она отличная девчонка. Как ты там сказал? Десятка? Она гребаная десятка, которую ты недостоин. И я рад, что ты не заметил ее рядом с Мэйбелин, ведь твой отвратительный зад может испортить ей жизнь». Хлопнув дверь, я завожу мотор и вдавливаю педаль в пол, оставляя придурка позади и прокладывая в голове заученный маршрут к спортивной арене. Адерли — настоящий ублюдок, когда дело касается девчонок. Он меняет их, как поломанные на льду клюшки, и я нахрен не понимаю, что в нем нашла такая милая девушка, как Даймонд. Я знаю Квин с первого курса по рассказам Сэма. Помню, как сейчас те разговоры в моем пикапе перед тренировками. Он мог болтать о ней, не затыкаясь. В начале первого семестра Даймонд раздражала Сэма спорами и своим отличающимся от других мнением, но уже спустя несколько месяцев их знакомства он ждал их встречи больше, чем отдыха после изнурительной тренировки. Уайлдер светился и повторял, что Куин — особенная девчонка, что она умна, интересна, а дебаты и бесконечные споры с ней наполняют его энергией и необъяснимыми эмоциями. Конечно же, он не рассматривал Даймонд в роли своей возлюбленной, потому что был без ума от Эйприл, но он определенно нашел в Куин кармически родственную душу. Какое-то время это даже начало раздражать Хэмерсон. Она ревновала своего парня к Даймонду и иногда переходила границы нормального, пытаясь доставить ей неприятности, из-за чего они с Сэмом часто ругались. Припарковавшись у арены, глушу мотор и достаю из кармана телефон, чтобы проверить соцсети на наличие новых сообщений от сокомандников, но то, что я вижу, вызывает у меня настоящее удивление. Более 2000 новых подписчиков, лайки на публикациях и отметки на фото. Щелкнув одну из них, я вижу себя и Ганстьянц у шкафчиков с хэштегом «Идеальная пара». Черт возьми, Мэйбелин сойдет с ума. Довольно улыбнувшись, откидываюсь на спинку сиденья и, сохранив одну из десятка просмотренных фотокарточек, отправляю конфетки в Снэпчат. Мэйбелин. Грэхэм — красивая молодая женщина с довольно резким характером, которая никогда не полезет за словом в карман. Она считает, что имеется только два мнения — ее и неправильное, рассуждает миссис Конуэлл, но мой телефон издает звук входящего сообщения, и это ее прерывает. «Извините, моя мама просит всегда быть на связи», лживо улыбаюсь я и, отключив звук, незаметно проверяю телефон, пока она продолжает свой рассказ о книге «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла» Энн Бронте. «Харт 13. Ты была права». «Харт 13. Прикрепленная фотография». «Какого черта?» «Простите, вы не считаете, что сдержанность и холод Хелен — результат приобретенного горького жизненного опыта? Нет-нет, просто моя мама! Только что в наш дом забрался бродячий енот, и она не знает, как выманить его обратно. Безнадежно сочиняю я. Простите, мне нужно уйти». Встав с места под обеспокоенный взгляд Даймонд, я быстро выбегаю из аудитории и, прижавшись к стене, открываю первую из попавшихся социальных сетей. Хэштег «Идеальная пара», кишащий повсюду, и невероятное количество вопросов о том, что у нас с Джеймсом Хартом. Наши совместные фотокарточки в коридоре и даже шиперские эстетик-видео, собранные из фотографий в личных профилях. Примечание. Шиппинг. Шиперинг — это сокращение от английского слова «relationship» — «отношения». Так называют желание поклонников тех или иных медиа, фильмов, сериалов или комиксов видеть двух или нескольких персонажей в романтических и или сексуальных отношениях. Конец примечания. Мэйби Ли. «Что мы будем с этим делать?» Харт 13. Я бы последовал их желаниям. Я тоже считаю нас идеальной парой. Мэйби Ли. Запишу видео о том, что мы просто старые знакомые, и между нами ничего нет. Харт 13. Ничего? После того, как ты спала в моей кровати и испортила любимую футболку помадой, я бы так не сказал. Ругнувшись себе под нос, включаю камеру телефона и, поправив волосы, начинаю запись видео. «Привет!» Все вы, наверное, очень взволнованы из-за того, что на трансляции появился незнакомый парень, который вел себя со мной очень мило. Да, шумно выдохнув и широко улыбнувшись, я облизываю губы и, взмахнув свободной рукой, продолжаю. Джеймс не мой парень. Мы даже не друзья, а просто давние знакомые, так что вам не стоит делать наши совместные видео. Целую и обнимаю вас. Выключив запись, просматриваю ее и, убедившись, что не выгляжу странно или неуверенно, ставлю на публикацию. «Харт 13. Ты подумала насчет свидания?» Всплывает очередное сообщение от Джеймса, и, закатив глаза, я убираю телефон в карман. Я не знаю, почему избегаю этого парня, но что-то внутри безошибочно призывает меня держаться от него подальше. Возможно, это прежняя обида после того, как он отверг меня на вечеринке Мичиганского, или его связь с Эйприл, которая цепляется за него при каждом удачном случае. Но я прямо-таки разрываюсь на части, когда в моих мыслях появляются клубы неонового дыма и загорается надпись «Скажи ему да». Зацепившись взглядом за фонтанчик в конце коридора, я сглатываю подступившую горлу вязкую слюну, вспоминая его взгляд и ухмылку. Я должна сосредоточиться на учебе и найти работу, чтобы не вылететь из университета из-за просрочек по платежам, а не думать о парне, который, возможно, снова первоклассно разобьет мне сердце. Осмотрев коридор и изучив информационные плакаты, призывающие студентов посетить открывающий сезон разминочный хоккейный матч, который состоится на арене Ingalls Ice Rink, я медленно прохожу дальше. Напоминание о том, как вести себя в экстренной ситуации, плакат с предупреждением о вреде курения, употреблении алкоголя и запрещенных веществ, а также то, что мне действительно нужно — информационный стенд со списком подработки для студентов. Посудомойщица в кафе, помощник в живом уголке рептилий и ассистент в театральном кружке не привлекают меня так сильно, как следующая вакансия в списке. Кассир в баре кинотеатра с оплатой 20 баксов в час. Набрав указанный номер, я прислоняю телефон к уху и, ковыряя ногтем край рекламного плаката местной пиццерии, которая дает студентам скидку 50%, слушаю гудки. «Здравствуйте, я администратор кинотеатра Йельского университета. Что вы хотели бы узнать?»